Шериф спрыгнул с капота, несмотря на возраст, он все еще мог проделывать такие трюки без рук. Вооружаемся. Шериф взял бушмастер, депьюти УЗИ, депьюти тоже отслужил в армии, даже участвовал в буре в пустыне, и объяснять ему ничего не требовалось. Вдвоем, трусцой, как волки, с оружием на изготовку они побежали к разгромленному кафе. К кафе они зашли с тыла, там был небольшой, отгороженный легкой изгородью дворик, в котором была какая-то возня. Шериф выглянул, Альфреда, владелец закусочной, которого он знал и которого подозревал в преступной активности, лихорадочно грузил в старенький, разваливающийся на ходу минивэн свою семью и свои пожитки. Шериф показал на пальцах принятой в армии жестово-символьной связью своему депьюти, держи дворик. Сам скользнул вперед. Одного взгляда на то, что творилось перед кафе, достаточно было, чтобы понять, дело закончится смертным приговором, если будет кого судить. В Техасе не церемонились с убийцами, но и мафия обрубала концы очень быстро. Все знали правила, если ты засветился, то никакие твои прежние заслуги не играют никакой роли. Одну за другой шериф проверил машины, чисто. На улице лежал паренек, рядом с ним лежал мелкокалиберный пистолет, шериф заметил и гильзу от него. Значит, парнишка этот стрелял, а потом застрелили и его. Паренька этого он не знал, а вот тех, кто лежал чуть подальше, он знал и знал очень хорошо. Коты, с ними давно надо было разобраться, хоть всех их вряд ли бы судили как взрослых, одни пацаны. Но все равно надо было бы, иначе бы не произошло то, что произошло. Шериф заметил, что пулевые ранения котов, скорее всего 22-й калибр, а вот кто убил незнакомого паренька, непонятно, хотя он буквально изрешечен пулями. Стараясь не наследить, шериф зашел в кафе, благо дверь была открыта и два стекла разбиты. Один из столиков опрокинут, рядом с ним валяется лепешка буррито, раздавленная ногой, и гильзы. Шериф пригляделся, 9-й 45-й, стандартный набор. Выглядело так, как будто кто-то сидел и ел, причем не один человек, потом они увидели кого-то на улице и открыли по нему огонь. А кого? Того же парнишку с 22-м, скорее всего он и затеял бучу. Он же не знал, что тут бандиты сидят, а бандиты, возможно, не знали его, просто услышали стрельбу и подумали, что это по их душе. В Мексике все хуже и хуже, там много парней, у которых легкая гашетка, а может быть, и знали. Потом они выбежали из кафе и смотались. Шериф прошел через небольшую кладовую, поморщился от царившего там запаха, вышел на улицу, туда, где были депьюти, его автомат, Альфреда, его супруга, шестеро детей и старый минивэн. Хмыкнув, шериф закинул винтовку за спину. «Здравствуй, Альфреда», — спокойно сказал он. «Здравствуйте, сеньор. Что произошло в твоем кафе? Ты знаешь тех парней, которые стреляли?» «Нет, сеньор. То есть это были просто парни. Зашли к тебе поесть и заказали. Бурритос, сеньор. Бурритос и така. И пиво». Шериф улыбнулся. Он видел, что ресторанщик лжет. «Марк, сэр, иди к машине. Вызови коронера, людей из города, скажи, что здесь убийство первой степени, нужна нормальная криминалистическая бригада. Это первое. Второе. Ты знаешь Марию Мартинес? Кто ж ее не знает, сэр?» Ляпнул депьюти и замолчал, запоздало поняв, как могут быть сейчас истолкованы его слова. «Раз знаешь, возьми ее и привези в управление. То есть, сэр, я должен ее арестовать, она же несовершеннолетняя». Говоря с помощником, шериф краем глаза смотрел за ресторанщиком Альфреда и сразу убедился, что пришедшая ему на ум догадка оказалась верной. Он работал здесь не первый год и не второй, и когда что-то происходило, мог примерно сказать, у кого могло хватить ума сделать ту или иную глупость. «Мария Мартинес гуляла с котами и сегодня была здесь. Надеюсь, сынок, ты и раньше помнил о том, что она несовершеннолетняя», — добродушно сказал шериф. «Просто скажи, что шериф хочет с ней поговорить. А когда ты привезешь ее в участок, предложи ей кофе и займи, пока меня не будет. Потом попытайся найти Хосе Марию Санчеса, он может быть рядом с ней, а может быть, и нет. И если найдешь, то вези в участок и его. Если ты найдешь обоих сразу, то не давай им разговаривать ни в машине, ни в участке. С мисс Марией обращайся, как с леди молодого мексиканского сорванца, посади в камеру. Я приеду и с ним разберусь». «Все понял, сынок». На имя Хосе Марии Санчеса ресторанщик дал странную реакцию, очень странную. «Да, сэр, тогда поспеши, и, вот это возьми». Шериф протянул депьюти свою винтовку, здесь она была не нужна, а таскаться с ней не хотелось. Когда депьюти скрылся из виду, шериф достал пачку сигарет. Он боролся с вредными привычками и выкуривал не больше 3 в день. Закурил, прикурив от большой старой зажигалки, дававшей большое, как костер, пламя. «Хочешь?» — он протянул пачку ресторанщику, угощая. «Нет, сеньор, тогда рассказывай, Альфредо, рассказывай, пока ты не стал в этом деле соучастником. Соучастник убийства первой степени, знаешь, сколько получишь, а в данном случае...» Еще хуже, потому что эти успели смыться, а ты, нет. Может так получиться, что ты окажешься на скамье подсудимых один. Вы убили парнишку, кто-то же должен за это ответить, а присяжные таких вещей не любят. Подумай, что произойдет с твоей семьей, с твоими детьми, если ты присядешь на 20 лет, а, Альфредо. Альфредо затравленно молчал, молчали и детишки, забившиеся в кузов старого минивэна. Все они были здесь, на вполне легальных основаниях, людьми второго сорта, и это было особенно обидно, потому что когда-то вся земля Техаса, и не только Техаса, принадлежала их предкам. Но они об этом не помнили и не задумывались, они не были ни заговорщиками, ни националистами. Они были спиками мокрыми спинами, мексикашками их трудом пользовались, потому что он стоил дешево, а их самих презирали, у них никогда не было никаких прав, только обязанности. Перед ними стоял большой белый мужчина, вооруженный и умеющий пользоваться оружием, облеченный властью и способный упечь в тюрьму. Это был молот, а была и наковальня, Лос Зетас, мексиканская наркотеррористическая организация, которая только за одно сказанное лишнее слово может вырезать всю семью. Да не просто убить. Лос Зетас приносили жертвы смерти, кастрировали, отрубали руки, ноги, головы, выпускали кишки, выкладывали из частей человеческих тел различные послания. Они поклонялись смерти и приносили жертвы смерти. Они были самой смертью и не было от них спасения. А они, семья из отца, матери и 6 детей, были между молотом и наковальней. И выскользнуть было невозможно. «Я не знаю, о чем вы, сеньор», — затравленно сказал Альфредо. «Знаешь, Альфредо, знаешь, просто говорить не хочешь. Думаешь, что тебя убьют, Зетас, от того, что ты назовешь их имена. Ведь они здесь были, так, открою тебе маленькую тайну, Альфредо, тебя и так убьют, если ты мне не скажешь, даже вернее убьют, и твою семью тоже. Я примерно знаю, что произошло, не думаю, что Кот и Мария Мартинес будут молчать, а когда они запоют, как пташки, у меня возникнет проблема, как мне прикрыть своих информаторов. Единственный способ, пустить Зетас по ложному следу, сказать им, что это ты, Альфредо, сдал их людей. Я кое-что понял про мексиканскую мафию и про мексиканцев вообще. Для вас не важно, кого убивать, для вас важно выглядеть мужчинами. Поэтому мафия не будет долго разбираться. А если ты, Альфредо, скажешь мне, кто здесь был, тогда одно из двух. Либо я сдаю тебя в ФБР под программу защиты свидетелей, либо просто отпускаю. Тебя видели я и Марк, но Марк будет молчать. А я скажу, что не застал тебя, ты успел смыться, и никому не скажу, откуда у меня информация, да хотя бы от того же Кота или Марии, будь они неладны. Выбирай, Альфредо, от этого многое зависит. Альфредо держался еще несколько секунд, потом заговорил, ненавидя сам себя. Были 3, приехали сюда на «Шевроле», встречались с Котами. Тот «Шевроле», что стоит там, внедорожник, да, зачем они начали стрелять, я не видел. Коты вышли, а потом началась стрельба. Я упал, сеньор, за стойку, я ничего дальше не видел, верю. Вопрос на миллион баксов, они встречаются тут с Котами не первый раз, не смей врать, иначе результаты игры аннулируются. Ну, не первый, сеньор, несколько раз встречались, хорошо, знаешь, как зовут? Нет, сеньор, не зли меня, они не могли есть молча, мексиканцы никогда не едят молча и не живут молча. Как они называли друг друга за столом? Один, Хосе, который постарше, 2, Альфредо и Мигель, Мигелита, он так себя называл, опиши их, примерно. Альфредо дал описание всех 3, шериф записал его в блокнот и отступил в сторону. Езжай, но не на дорогу, там тебя задержат, езжай на восток по проселочным, покинь штат и заляг на дно. Вдалеке уже выли сирены. Альфредо, нелегал, обернулся, шериф скатал в комок пару 100-долларовых банкнот, перебросил их ресторанщику, держи, езжай осторожнее. Когда фургончик с Альфредо и его семейством выскочил на дорогу, шериф прошел обратно через зал на улицу. Сирены выли уже громче. Еще раз оглядевшись, он достал пачку сигарет. Он не курил в день больше 3, Это должна была быть четвертая, а до конца дня еще далеко, но сигарета ему была остро необходима. Закурив, шериф выпустил клуб дыма в воздух и принялся ждать полицию. Полиции наехало много: техасская дорожная, ФБР из офиса в Далласе, ДИА оттуда же. Прибыли краймсцинтехники, специалисты по изучению места преступления, прославленные сериалом ЦСИ. Место преступления. Народа было много, но все больше мешали друг другу, чем занимались расследованием. Сразу возник спор о подведомственности, от которого шериф демонстративно уклонился. Вскрыли «Шевроле Тахо», на котором приехали бандиты. Он оказался прокатным, и новое ожидать не следовало. Наркотиков не нашли, зато нашли кое-что другое. В багажнике, там, где должно было лежать запасное колесо, лежал «Булги», так в США называли автомат АК-74 у производства фирмы «Арсенал» в Неваде, принадлежащий на паях болгарам и американцам. Этот автомат, короткий, надежный, мощный, выпускаемый в трех разных вариантах под три калибра, идеально приспособленный, чтобы ездить с ним в машине, становился все более и более популярным в США и соседней Мексике. Автомат упаковали в мешок и отправили на экспертизу. На экспертизу отправили и саму машину, чтобы поискать следы кокаина на обивке. Подъехал Марк на Хаммере, кивнул, мол, сделано. Шериф, оставив свой номер мобильника всем, кто этого просил, поехал в участок. Мария Мартинес, несмотря на то, что считала себя взрослой, взрослой не была. Лопнула сразу, за нее еще не принялись как следует, а она лопнула. Шериф только зашел в кабинет и увидел это. Оставшись одна, а она даже не догадалась сбежать, да и не было ей куда бежать, она напридумывала себе кучу, накрутила, и к прибытию шерифа была готовенькой. Увы, спать с взрослыми мужиками — это еще не значит быть взрослой. «Кофе будешь?» – спросил шериф. Мария не ответила. «А я буду». Налив себе кофе, остывшего, но другого не было, какой есть, шериф проницательно взглянул на нее, сжавшуюся в большом кресле. Кресло специально было большим и жестким. «Где Хосе Мария?» «Не знаю», – буркнула девушка. «С кем он? Что он делает?» «Черт, откуда я знаю? Я что, должна следить за своим братом?» «Я бы следил, если бы мой брат связался с Зетос». «Тебе не приходило в голову, что Хосе Мария был свидетелем тяжкого преступления?» «Он не Зетос, значит, его можно замочить, и никакого свидетеля и в помине нет». «Смекаешь?» Задрожал в кармане телефон. Дрожание это было отвратительно, шериф его ненавидел, но еще ненавистнее был раздающийся не вовремя громкий, настойчивый звонок. Приходилось терпеть. «Хаггис, шериф, это Амалли». «Кто?» «Агент ФБР, Далласское отделение. Мы виделись менее получаса назад на убийстве». Шериф бросил взгляд на Марию. Не успел дожать, но, может, так оно и лучше. Посидит, подумает над сказанным. «Я слушаю». «Установили личность третьего убитого, неопознанного». «Я слушаю», — повторил шериф. «Некий Генри Баун, 16 лет, из Нью-Йорка. Криминального за ним ничего нет, но в досье у него есть, что придерживается агрессивно-расистских взглядов. У вас нет соображений, как этот парень мог здесь оказаться?» «Понятия не имею, агента Малли». Трубка разочарованно вздохнула. «Мы тут закончим через час, и я бы хотел заскочить к вам в контору, переговорить с вами, вы не против?» «Буду рад, агента Малли». «Тогда до встречи, шериф». Трубка отключилась. Шериф какое-то время подбрасывал ее в руке, потом сунул в карман джинсов. То, что неизвестный молодой человек состоял на учете как расист, по мнению шерифа, скорее характеризовало его с положительной стороны. Политкорректным очень легко быть в Вашингтоне, а не на границе с Мексикой. «Мария, Мария, что вы от меня хотите?» — с вызовом спросила девушка. «Правды. Для начала, правды, Мария. Расскажи мне, зачем вы убили мальчишку Нуланов?» «Генри Баун, 16 лет, его двоюродный брат. Так, пистолет 22-го калибра, у Ната Нулана как раз был такой. Он был, конечно, обормотом, но у него не хватило бы ума стрелять в людей. А вот у Генри ума хватило. Он же не знал, что в кафе сидят трое боевиков Зета с оружием. Потому и погиб. А вот Ната Нулана они, похоже, забрали с собой. И брат твой с ними поехал, по глупости, не сообразил, что он им нужен для того, чтобы его убить». Шериф улыбнулся. «Думай головой, Мария, может, время еще есть, чтобы его спасти. Он не Зетос, его можно убить, и он свидетель. Зетос могут творить, что хотят, в Мексике, но они не могут творить, что хотят, здесь, потому что в Техасе за убийство первой степени наказывают смертной казнью. Мексиканские полицейские знают это, поэтому они выдадут Хосе, Альфреда и Мигеля, или Мигелита, как правильно, они выдадут их нам, чтобы мы их поджарили на электрическом стуле и избавили их от проблем. Убийство первой степени, связанное с наркоторговлей, явный смертный приговор, тем более что стреляли сразу все трое. Это у них на одной чаше весов, а на другой – идиот, благодаря которому все и произошло, да еще и не Зетас. Как ты думаешь, сколько будут сомневаться Зетас перед тем, как принять решение? Мария зарыдала, потом начала рассказывать. Обстановка в самой Мексике, и особенно на ее границе, намного хуже, чем это представляется, просто эта тема не слишком интересна для мировых СМИ. Преступность на границе США и Мексики существовала всегда, тем более что границу легко пересечь. В начале века основным преступлением был угон скота через границу, с этим боролись техасские рейнджеры. Потом, в 20-е, с принятием закона Уолстеда, через границу и Мексиканский залив потоком пошло спиртное, тогда же были отработаны основные каналы контрабанды. В 30-е, после отмены закона Уолстеда, основные кланы контрабандистов переключились на выращивание и доставку через границу марихуаны и перегон краденных автомобилей. С тех пор половина Мексики и вообще Центральной Америки ездит на угнанных в США автомобилях. Потребителями марихуаны изначально были негры, но потом дело это расширилось. В 60-е употреблять марихуану стало престижно, это считалось как бы формой протеста против государства, заодно марихуану курили, чтобы подавить страх перед войной во Вьетнаме и коммунизмом. Тогда же в США появились более тяжелые наркотики, из Юго-Восточной Азии пошел героин, а из Колумбии – кокаин. После ухода американцев из Вьетнама, местные поставщики были в поисках контрагентов, способных выкупать товар и доставлять его в США. Нашли таковых в Мексике, в это же время началось проникновение контрабандистов и наркомафии в органы власти в Мексике. В 80-х за наркоторговлю был арестован начальник полиции Мехико Артура Дуарте, а в его имении был обнаружен склад с героином. Тогда колумбийцы и мексиканцы конкурировали за американский рынок, даже с кровью. Но 90-е изменили все. К власти в Мексике пришел Карлос Салинас де Гортари. У власти он пребывал в течение 8 лет, и за это время мексиканская наркомафия совершает просто невиданный взлет. Контролируя дорогу из Колумбии в США, они вначале только занимались вопросами транспортировки, взимая за это небольшую плату, и распространение, поскольку в южных штатах США была сильная мексиканская диаспора. Американцы же, у которых были базы в Панаме и в самой Колумбии, совместно с колумбийским правительством развернули настоящую непримиримую войну с колумбийскими наркобаронами. Все это было еще и потому, что колумбийская наркомафия, тайно, а кое-где и явно, поддерживала коммунистов и троцкистов, организованных в террористическую организацию ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии. К середине 90-х совместными усилиями удалось уничтожить или арестовать основных главарей наркомафии, обезглавить медельинский картель и картель Кали, самые сильные преступные организации в регионе. Но кокаин производился, и кому-то надо было его скупать. Эту нишу и заняли мексиканцы, теперь уже не колумбийцы финансировали наркопроизводство, а мексиканцы, прикрытые на уровне государства, за время правления де Гортари сказочно обогатившиеся, теперь выдавали колумбийским крестьянам суды под залог будущего урожая. Буквально за десятилетия мексиканские наркокартели стали доминирующей криминальной силой в регионе, потеснив прежних лидеров. Примерно с начала нулевых годов в Мексике начала разгораться нарковойна. Сформировались четыре основные наркомафиозные организации – Синалоа, Тихуана, Хуарес и картель Залива. Первые и последние были наиболее сильными. Они контролировали западное и восточное побережье Мексики соответственно, два других вынуждены были выбирать, на чьей они стороне, при этом Хуарес в основном встал на сторону лидера Синалоа Чапо Гусмана, а Тихуана ориентировался на картель Залива. Совместными действиями мексиканских и американских спецслужб в первой половине нулевых годов удалось взять нескольких лидеров картелей, но основная их структура уничтожена не была, на место стариков пришли молодые, и это послужило прологом к новому витку криминального, а потом и террористического, насилия. Наибольший ущерб в войне спецслужб и наркомафии удалось нанести картелю Залива, старейшей из организаций контрабандистов, уничтожив или арестовав всю командную вертикаль, но в это время на арену мексиканской нарковойны вышел новый, доселе невиданный игрок, Лос-Зетас. Основателем бандформирований Лос-Зетас стал лейтенант мексиканского антитеррористического спецназа группы Аэромовил де Фуэрзас и специалис Артура Гузман Десина. Название Лос-Зетас они получили по букве «З», так в полицейской радиосети переговоров обозначались привлекаемые к особо опасным полицейским операциям спецназовцы. По-испански эта буква звучит как «Зетас». Его завербовал Осиен Карденас Гуиллин, руководитель картеля «Залива». Вместе с собой Десина привел еще 30 человек из той же группы, вместе они создали что-то вроде эскадрона смерти. Это были уже не криминальные ганфайтеры, это был именно спецназ, подготовленный на американских военных базах, владеющий навыками ближнего боя, отлично знающий методы работы полиции. Появление на одной из сторон столь подготовленного специального отряда заставило картель Синалоа предпринимать меры к созданию подобного отряда, его назвали М-13. Во главе его встал выходец из США Эдгар Вальдес Вильяреаль. После разгрома картеля «Залива» и ареста его руководителя остатки его подгребли под себя «Зетас» и повели войну на уничтожение. Основным местом столкновения интересов картелей, а каждый из них зародился на побережье, была пограничная зона, граница Мексики и США. Во второй половине десятых обстановка на границе продолжала обостряться. В ту сторону шло оружие. Президент-республиканец Буш был сторонником свободного оборота оружия, и боевые стволы шли в Мексику сплошным потоком, в обратную сторону шли наркотики. В 2008 году был зафиксирован первый факт обстрела американского пограничного патруля с мексиканской территории наркомафиази. К 2010 году обстановка обострилась настолько, что губернатор Техаса отдал приказ усилить посты таможенников Национальной гвардии и бронетехникой, в том числе танками. Тогда же началось строительство огромной стены, призванной не допустить перехода границы контрабандистами в пустынных районах, перекрыть их основные тропы. Для патрулирования стены были изготовлены специальные машины, на шасси тяжелого пикапа «Форд», что-то вроде подъемной вышки электромонтера, только бронированная и с пулеметом «Браунинг М2». Против наркомафии стена, если и помогла, то незначительно. Она отсекла неорганизованных переносчиков отравы через границу, вынудив их вступать в картели, и послужила символом всеобщей ненависти. Понятно было, что и по ту, и по другую стороны стены полно мексиканцев, стена разделила их. Рабочие, работающие нелегально за гроши, лишились даже призрачной возможности перевести в США свои семьи. Помимо наземных патрулей существовали еще и воздушные, они патрулировали пограничное пространство, поскольку мексиканцы приноровились перебрасывать товар небольшими планерами и даже по слухам, пока не подтвержденным, сделали что-то вроде пневматического миномета, чтобы перебрасывать капсулы с товаром через стену, а потом с той стороны стены их искали по простейшим сигнальным устройствам. Наркомафия тоже шла в ногу со временем. Патрульный вертолет, принадлежащий таможенному управлению США, со скоростью примерно 40 миль в час шел над дельтой реки Рио-Гранде между городами Пьедрас-Неграс и Нуэва-Ларида. Места здесь, что до стены, что после ее постройки, оставались опасными. Заросли подступали к самой стене, а датчики здесь было ставить бесполезно, не пустыня. Поэтому полагались на патрулирование беспилотниками и такими вот вертолетными группами. Поиска и задержания сочетания пилотируемого и беспилотного компонента было особенно эффективным. Вертолет этот был обычным вертолетом УХ-60 «Блацкхафт», раньше принадлежавшим Национальной гвардии, но потом выкупленным таможенным управлением США. Экипаж вертолета состоял из 5 человек. Первый пилот, второй пилот и он же штурман, наблюдатель, располагающий специальным прибором наблюдения, опробованным в Ираке, и 2 стрелками. Стрелки эти располагались по правому борту вертолета, прямо к полу были прикреплены стрелковые маты, у кромки пола десантного отсека были приделаны кронштейны для крепления оружия. Стрелки снайпера располагали полуавтоматической снайперской винтовкой «Фенс Цар» ССПМК-20 и гражданской винтовкой 50-го калибра «Барретт М82А3». Винтовка «Фен» была снабжена самым длинным и тяжелым стволом, какой только можно поставить на эту систему, отлаженным спусковым механизмом и оптическим прицелом «Леупольд» от снайперской винтовки М24. На одной из винтовок, на «Барретт», стоял впереди оптического еще и термооптический прицел-насадка, отлично позволяющий видеть скрывающихся в зарослях даже днем. Наблюдатель наводил на цели, снайперы стреляли. На всякий случай, справа, на месте пулеметчика, стоял еще М134 миниган. Первоначально его не было, но после того, как в прошлом году огнем из крупнокалиберного пулемета сбили вертолет, его поставили. Пулеметчика в составе патруля не было, за пулемет при необходимости вставал либо один из снайперов, либо наблюдатель, но за все время работы воздушного патруля в таком составе необходимость не возникала ни разу. Одним из снайперов был Ричард Крауч, ПТ-офицер, бывший снайпер штабной роты 2-го батальона 325-го десантного полка, одного из тех, что первыми входили в Ирак. Он служил там до 5-го года, довел личный счет до 47 и был тяжело ранен в 5-м году в окрестностях Тикрита, когда батальонный конвой попал в засаду на дороге. Это был проклятый треугольник, место, где их ненавидели все, от глубокого старика и до последнего пацана, а они, когда под ногами не путались проклятые репортеры, не упускали возможности нанести ответный удар. Все 47 человек, которых он убил, всех он убил совершенно заслуженно и не жалел об этом. В войсках были запрещены санкционированные отстрелы, и все эти 47 человек были убиты им в бою, когда не только он стрелял, но и они стреляли. Потеряв в засаде 30% здоровья, он был поставлен перед выбором: либо продолжить службу в небоевых частях, либо уйти из армии вообще. Взяв страховку, он ушел из армии, пытался организовать стрелковый клуб, но не получилось. Потом его взяли в таможню, у которой уже тогда были проблемы. Несколько снайперов и стрелков, пришедших в таможню из Ирака, помогли организовать воздушные дозоры над границей, примерно так же, как они были организованы в Ираке. Беспилотные аппараты, контролирующие местности, сменяющие друг друга, и даже дозаправляющиеся в воздухе вертолеты со снайперами и небольшой досмотровой группой. Полет от точки до точки занимал примерно полтора часа, сейчас шла где-то 50-я минута полета. Наблюдателем сегодня был Рассел Бракман, техник-сержант, тоже военный, но он пришел в таможню из ВВС. Почему, не рассказывал. Просто сказал, что все надоело. В распоряжении Рассела Бракмана был не телескопический прибор наблюдения, как это обычно бывало в Ираке, а целый наблюдательный комплекс. В носу вертолета были установлены специальная система наблюдения и радар, все это позволяло сканировать и картографировать местность перед вертолетом в реальном режиме времени и в нескольких режимах. Все подозрительное, люди, костры, автомобили, немедленно замечалось не одним датчиком, так другим. Рассел Бракман сидел слева, там, где должен был сидеть пулеметчик, но вместо пулемета перед ним была стойка, на стойке был укреплен комплекс связи и терминал, по которому наблюдатель мог получать картинку с любого из беспилотных летательных аппаратов, находящихся над границей, обмен информацией шел через спутник. Обычно он выводил на терминал сразу две картинки, одна с прицельной системы вертолета, вторая, с находящегося впереди них беспилотника. За другими беспилотниками он не смотрел, мог бы, а смысл, все равно это не его зона ответственности. Сейчас Бракман, как опытный наблюдатель, смотревший за изображением на мониторе лишь краем глаза, заметил на картинке, шедшей с беспилотника, что-то неладное. Какой-то дым, не сильный, но все же дым. Нахмурившись, техник-сержант Бракман вывел картинку на полный размер экрана, несколькими клавишами на клавиатуре заставил аппарат дать картинку в режиме тепловизора, и понял, что перед ним источник тепла, интенсивностью примерно соответствующий небольшому костру, даже меньше, но форма у этого источника тепла была очень уж странная. Заподозрив неладное, техник-сержант перевел аппарат в режим обычного наблюдения и перешел на другую камеру. На предаторе было две камеры. Одна обеспечивала обзор широким фронтом, другая отвечала за осмотр узкого участка, но с большим разрешением. Выбрав вторую камеру, он быстро нашел подозрительный источник тепла, навел на него камеру, увеличил изображение и... «Твою мать!» – выругался он. «Ты что-то нашел?» – раз, немедленно спросил его Ральф Такер, офицер Национальной гвардии и первый пилот воздушного патруля 3. «Проклятое чертово дерьмо! Что там?» Вместо ответа наблюдатель переключился с внутренней сети вертолета на внешнюю, начал вызывать таможенное управление. «Черный бык, я, воздушный патруль 3, прошу срочной связи». Связь, конечно же, была великолепная. Это тебе не Ирак и тем более не Афганистан. Воздушный патруль 3, это черный бык, вижу тебя. Как дела? Раз. На связи была дама по имени Синтия. Она сидела в зале управления и немало пилотов безрезультатно подбивали под нее клинья. Синтия видела, конечно, не сам вертолет, а отметку от него на электронной карте. Ничего хорошего, черный бык, я прошу разрешения отклониться от маршрута, проверить точку, примерно 5 кликов от нас, направление на Новимберехо. Я сейчас держу третий аппарат наведенным на точку, хочу проверить, что там. Сейчас, эфир донес сдавленный вздох Синти. Что, там, это, кажется, это труп, Синти. Надо проверить, вызвать полицию, да, вызови. Но мы успеем первыми. Вертолет с грохотом прошел над землей, над небольшой поляной примерно в сотни футов от земли, заложил вираж, заходя на цель, как тяжелый штурмовик, правым, вооруженным бортом. Лопасти со свистом разгоняли гари смрад. Воздушный патруль 3, наблюдаю автомобиль марки GMC, раскрашенный в яркие цвета, задняя дверца приоткрыта. Рядом с автомобилем, примерно в 5 ярдах, стоит бочка, примерно на 25 галлонов, в бочке нечто, напоминающее сожженного человека. Движения внизу нет, повторяю, движения внизу нет. Подтверждаю, движение отсутствует, проговорил второй пилот, в окрестностях чисто. Стрелок 1, держу машину под прицелом. Патруль 3, термографическое сканирование дало отрицательный результат, повторяю, термографическое сканирование дало отрицательный результат. Принял решение провести досмотр брошенной машины, стрелку 1 готовится к сбросу, подтвердите. Стрелок 1 пошел на сброс, я, стрелок 2. Предлагаю задействовать главный калибр. Бракман подумал, не стоит ли и в самом деле второму снайперу переместиться за пулемет. Но передумал, смысл, эта штука, хлещущая свинцом во все стороны, и так опасно, а тут еще внизу будет свой человек. Есть ли там цели, с которыми не справится снайпер? Отрицательно, стрелок 2, оставайтесь на позиции. Стрелок 1, стоя на подрагивающем полу вертолета, надел специальные перчатки для защиты рук при спуске по тросу, потом достал из крепления на потолке и повесил себе за спину карабин LWR-CPSD, оружие для досмотра. Этот короткий карабин не мешался под руками, но стрелял полновесными пулями калибра 6,8. В нем было 2 магазина, сцепленных между собой, итого 60 патронов и пистолет. Достаточно по любым меркам, тем более что Грег, второй снайпер, будет прикрывать сверху. А если дела пойдут совсем скверно, есть еще и пулемет. Приведя в действие лебедку, пятый офицер Крауч стравил сотню футов троса и, крепко ухватившись за него, шагнул за борт вертолета. Первым делом, едва подошвы коснулись земли, пятый офицер сделал то, чему его учили в армии, перекатился и залег, держа наготове мгновенно оказавшийся в руках автомат. Потом ему сделают выговор за то, что так можно лишить следствия улик, но это потом, а сейчас ему надо было выжить и не подставиться. Воздушный патруль 3, активности не наблюдаю, подтверди. Крауч поправил микрофон, у него, у единственного члена досмотровой группы, был микрофон, позволяющий ему держать связь с любым членом экипажа вертолета. Подтверждаю, активности нет. Принял решение досмотреть автомобиль. Принято, стрелок 1, мы сместимся восточнее и прикроем тебя. Так точно. Держа на изготовку автомат, Крауч приблизился к брошенному фургону, на то, что дотлевало рядом, он старался не смотреть. Полицейский бы просто сунулся в машину и посветил фонариком, но Крауч не раз и не два слышал истории, как кто-то куда-то просто сунулся, в багажник машины, в салон машины, в дом и тем, что от него осталось, можно было наполнить коробку из-под обуви. Поэтому он посветил прикрепленным к цевью фонариком, стараясь просветить кузов, потом начал медленно обходить брошенную машину. Где-то вдалеке уже завывали полицейские сирены. Ни на водительском, ни на переднем пассажирском месте в машине никого не было, насколько это можно было видеть, сзади тоже. Я, стрелок 1, провел первичный досмотр машины, противника не наблюдаю. Воздушный патруль 3, статус зоны высадки зеленый, опасности не наблюдаю. Продолжай. Стрелок 1, зажав нос от омерзительного запаха, двинулся ближе к бочке, там уже все прогорело, но все еще дымилось. Запах был такой, что наизнанку выворачивало. Я, стрелок 1, говорю для записи. Наблюдаю бочку, емкостью примерно 25 галлонов, точнее не скажу. Бочка сделана из какого-то материала, напоминающего сталь, но не похоже, что это сталь. На бочке, следы воздействия интенсивного пламени, это, видимо, бензин. Внизу в бочке пробиты отверстия, вероятно ножом. В бочке, в сидячем положении сидит человек, пол и возраст определить не могу. Человек сильно, очень сильно обгорел и, кажется, мертв. точнее сказать не могу. Сирена взвыла совсем рядом и стихла. «Сэр, бросьте оружие и поднимите руки». Конец записи. Петти офицер оторвался от записи своих жутковатых наблюдений, посмотрел на подъехавших полицейских. Их было пятеро, две машины, тяжелый «Шевроле Сильверадо» и старый «Форд Эксплорер» в полицейской раскраске. Один из полицейских держал его под прицелом ружья, второй просто держал ружье в руках, у троих были пистолеты. «А еще тебе ничего не бросить, идиот. Таможенное управление спецгруппа». Полицейский, на самом деле идиот, смутился. «У вас есть удостоверение, сэр?» «Есть. Висит в воздухе в паре сотен ярдов от тебя. Там снайпер, и он в тебя целится. Опусти ружье, дубина». Полицейский с опаской посмотрел на вертолет, опустил ружье, и все полицейские пошли к нему. «Что здесь произошло? Сами посмотрите». Петти офицер отступил в сторону, он закрывал бочку от взора полицейских. «О боже!» Один из полицейских поспешно отошел в сторону, согнулся, и его мучительно вырвало. «Эйп, ты что творишь? Это же место преступления!» Один из полицейских, на вид самый старший, пряча оружие в кобуру, подошел к Краучу, протянул руку. «Дэвид Гуд, здесь безопасно?» «Мы думаем, что да, сканер ничего не выдал». «Рик Крауч, этот что, девственник?» Петти офицер презрительно кивнул в сторону приходящего в себя молодого копа, которого только что вырвало. Именно он, кстати, целился в него из ружья. Второй месяц после академии. Ружье, как игрушка, не втянулся еще. Людей мало нормальных, все на войне. Бывал, отель Компани, 2-325, свобода Ираку, с начала до 5-го года, тогда совсем свой. Я в крайнюю командировку 2 года в стане кувыркался, Сивиком, группа реконструкции и содействия АНП. Год назад вернулся, дом выкупил. И как там, хреново, сюда как вышли, предатор, заметили дым, ясно. Знаешь, кто это? Полицейский кивнул на бочку. Понятия не имею. «Сверху никого не видели?» «Нет, нам надо продолжить патрулирование у вертолета, баки не резиновые». «Не вопрос, координаты оставь». Крауч достал свою визитную карточку. «Гуд, свою. Где тебя можно найти?» «В Нуэва-Ларида». «Спросишь в управлении, адрес там есть». К разговаривающим подошел еще один полицейский. «Сэр», — обратился он к Гуду, — «я проверил номера на машине. Она только что объявлена в розыск, на ней скрылись лица, совершившие убийство». Штаб-сержант корпуса морской пехоты США Грегори Нулан возвращался домой. Он возвращался домой из страны, о которой до недавнего времени знал один американец из 100, из страны, где убийство неверного почитается за добродетель, а бачата, если спросить их, кем они будут, когда вырастут, уже отвечают, шахидами. Из страны, куда они вошли, чтобы принести на эту землю мир, справедливость и правосудие, а принесли лишь страдания и войну. Из страны под коротким и зловещим названием Стан или Эйстан, Афганистан. Грегори Нулан, штаб-сержант корпуса морской пехоты США, 2 года не вылезал из дурного, смертельно опасного места под названием провинция Гельминт. Основным местом службы у него все это время была ФОП Иеронима, но это было по документам. На деле он вместе с особой оперативной группой, входящей в состав 2-го батальона специальных операций Марсац, мотался по всей провинции, иногда заглядывая и в соседний Кандагар. Целью его группы, известной как «Жаворонки», была охота на наиболее отличившихся полевых командиров Талибана. При этом цель «взять в плен» не ставилась. Официально слово «убийство» или те слова, которые его подменяют, «нейтрализация», к примеру, или «терминация», не произносились, но все они, заклинатели змей, отлично понимали, чего от них ждет командование. Каждый убитый лидер талибов – это сохраненные жизни, как морских пехотинцев, так и простых афганцев, это не взорвавшиеся на дорогах фугасы, это не заложенные в припаркованных машинах бомбы, это не обстрелянные чекпоинты. Выполняя эту работу, они узнали кое-что новое о противнике, они поняли, что талибы тоже смертны, что они боятся и боятся очень, что они не хотят принимать шахаду, как кричат об этом в интернете на джихадистских сайтах. Как-то раз они взяли живьем одного локального талибского командира, но потом их прижали, а помощь все не шла, и они решили на всякий случай ликвидировать духа, сбросив его в пропасть. Вот тогда-то они и поняли все это, что рецепт победы на самом деле прост. Не нужно бояться противника, нужно, чтобы он боялся их. Поэтому они стали оставлять карточки на местах акций, на которых была нарисована разъяренная кобра, а иногда выходили в эфир, когда дело сделано, и общались с другими командирами, рассказывая, что они сделали. За их головы были обещаны крупные награды.